Белое движение. В 1918 году Марина Цветаева еще до того, как оказаться на Западе, напишет пророческие строки. «Белая гвардия, путь твой высок, черному дулу, грудь и висок, Божье да белое твое дело, белое тело твое в песок». Эти люди были для многих из нас только контрреволюцией, белогвардейщиной, царским офицерьем. Мы редко видели в них обыкновенных людей, наших соотечественников, закончивших свои жизни во время ледяного похода на Кубани или в ночлежках Константинополя, Белграда, Харбина, Шанхая. Останки россиян, вставших после революции под белые знамена, как символ законного правопорядка, покоятся ныне не только на парижском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, но и разбросаны по всему свету. Мы накопили страшный опыт гражданской войны и должны помнить об этом, чтобы никогда не допустить непоправимого. В 1918 году нам не удалось избежать кровавой трагедии. Один из лагерей гражданской войны – Белое движение. В нашей истории ему не повезло, хотя о гражданской войне написано немало. На Западе в свое время вышло много книг непосредственных участников Белого движения. Генералов Данилова, Врангеля, Богоевского, Лукомского, четырехтомник профессора Головина и других, потерпевших поражение в борьбе с большевиками. В этом ряду наибольшей фундаментальностью отличается пятитомный труд одного из ведущих деятелей Белого движения, генерала Деникина. Рассмотрим эту фигуру подробнее, ибо в ней с наибольшей силой, по моему мнению, выражена трагедия Белого движения и гражданской междоусобицы вообще. Но прежде я хотел бы ответить на возможный вопрос недоуменного читателя. Почему я специально остановился на судьбе Белого движения и одного из его лидеров книги, посвященной лидеру другого лагеря? Думаю, что портрет Троцкого в кровавых сполохах гражданской войны будет неполным, если не представить тех, кто противостоял большевикам. Это были соотечественники, разделенные смертельной мировоззренческой враждой, пытавшиеся силой обосновать свою правоту. История доказала бессмысленность этого противостояния. Основателями Белого движения были генералы Алексеев, Корнилов, Каледин. Все началось с того, что в ноябре 1917 года Алексеев направил во все концы России обращение к офицерам, воинству, всем, кто не хочет ярма большевизма, в котором содержался призыв прибыть в Новочеркасск, где было решено формировать добровольческие части. Вначале на призыв откликнулись всего около 200 офицеров, пробившихся на юг из Петрограда, Москвы и Киева и разместившихся в помещении лазарета на Барачной улице. Вскоре сюда прорвался под руководством полковника Дроздовского отряд офицеров с Румынского фронта, пришел Корниловский ударный полк неженцев, прибыли с небольшими группами генералы и полковники Богоевский, Марков, Эрдели, Боровский, Казанович, Писарев, Назаров, Покровский, Кутепов, Филимонов, Улагай и другие военачальники. В начале добровольческая армия едва насчитывала 4000 человек, и Деникину было поручено командовать добровольческой дивизией. Под ударами большевиков белые были вынуждены отступить на Кубань. Первый ледяной поход. Генерал Каледин в приступе депрессии застрелился. Во время похода от прямого попадания снаряда погиб генерал Корнилов. С 13 апреля 1918 года в командование добровольческой армии вступил генерал Деникин, быстро став ведущей фигурой Белого движения на юге России. Какова была политическая программа белых? Пожалуй, о ней можно судить по выступлению Деникина на открытии Кубанской Рады 1 ноября 1918 года. Командующий войсками Юга России, специально приехав с фронта на заседание, заявил: «Большевизм должен быть раздавлен. Россия должна быть освобождена. Не должно быть армии добровольческой, донской, кубанской, сибирской. Должна быть единая русская армия с единым фронтом, единым командованием, облеченным полной мощью и ответственным лишь перед русским народом. в лице его будущей законной верховной власти. Доминирующей идеей Деникина, которую разделяло белое офицерство, было скорейшее восстановление великой, единой, неделимой России. Характерно, что пока немцы оккупировали Украину и другие области охваченного огнем государства, Деникин придерживался лозунга «Ни мира, ни войны с немцами». Он считал, что вопрос об изгнании германских войск будет включен в повестку дня, когда белое движение станет на ноги. Деникин, став с октября 1918 года после смерти генерала Алексеева главнокомандующим добровольческой армией, внимательно следил за образованием Единого Белого фронта против советской власти. Была установлена неустойчивая оперативная связь с адмиралом Колчаком на востоке России, собравшим под свои знамена около 400 тысяч войск, генералом Юденичем на северо-западе страны, генералом Миллером на севере. Но соединение фронтов, как известно, не получилось. Вопреки своим личным желаниям, в мае 1919 года Деникин признал главенство адмирала Колчака как верховного правителя русского государства и верховного главнокомандующего русских армий. Колчак в знак благодарности тотчас назначил Деникина своим заместителем на юге России. Хотя незадолго до своей гибели Колчак издал один из последних указов верховного правителя, в котором сообщал о предрешенности вопроса о передаче верховной всероссийской власти главнокомандующему вооруженными силами Юга России генералу-лейтенанту Деникину, Антону Ивановичу недолго оставалось быть главнокомандующим. Что из себя представляла добровольческая армия в духовном, моральном плане? Как ее оценивали Деникин, другие генералы Белого движения? Кто противостоял войскам красных? Те, кто видел в ней осененный страданием и мученичеством подвиг, правы. И те, кто видел грязь, пятнавшую чистое знамя, пишет бывший профессор Николаевской императорской военной академии Головин, тоже искренны. Соседствовали рядом, по словам Деникина, подвиг и грязь, героизм и жестокость, сострадание и ненависть. Жестокость вообще царила на бескрайних просторах России. Самая великая, но, наверное, и самая несчастная страна переживала очередную трагическую полосу своей истории. Деникин назвал кровавое аресталище гражданской войны русским погостом, на котором, по его словам, и красные, и белые пустили реки крови. Различны были способы мучений и истребления русских людей, но неизменной оставалась система террора, проповедуемая открыто и с торжествующей наглостью. На Кавказе чекисты рубили людей тупыми шашками над вырытой приговоренными к смерти могилою. В Царицыне удушали в темном смрадном трюме баржи. Сколько жертв унес большевистский террор, мы не узнаем никогда. Хотя здесь же сообщают, что по данным Белой комиссии, эта цифра только в 1918-19 годах составляет 1 миллион 700 тысяч человек. Примечание Дмитрия Волкогонова. Однако генерал признает, что набегающая волна казачьих и добровольческих войск оставляла грязную муть в образе насилия, грабежей и еврейских погромов. Всего же, по приблизительным подсчетам историков, погибли на полях братоубийственной сечи от террора белых и красных, голода и болезней, а также бежали из Отечества 13 миллионов наших соотечественников. Белый генерал пишет, что нравственность России пала низко. Троцкий тоже признавал резкое падение нравов в те годы. Правда, этому он давал несколько одностороннее объяснение. Деморализация на почве голода и спекуляций вообще страшно усилилась к концу гражданской войны. Так называемое мешочничество приняло характер социального бедствия, угрожавшего задушить революцию. Еще не затихла канонада на полях гражданской войны, а уже многие ее участники приступили к анализу событий. Б. В. Савенков назвал Вандею российскую, то есть гражданскую войну, борьбой белых за старое, уже изжитое, а потому не имеющее перспективы. Красные мобилизуют, реквизируют, и белые тоже. Ненавистны как фамилии Ленина, Троцкого, так и кривошейные Глинки. Пока белое дело не станет делом крестьян, успеха не будет. Кто сумеет борьбу против большевиков сделать борьбой за новую крестьянскую Россию, тот победит большевиков. Самому Савенкову этого сделать не удалось. Сегодня страшно поверить и согласиться, что для утверждения то ли белой, то ли красной идеи нужно было столько жизни и крови. Смертельная межа расколола Россию почти на 5 лет. Все стороны – белые, красные, интервенты – внесли свою страшную лепту в это кровавое противостояние. Добровольчество с самого начала приобрело характер яростного протеста классов, которым не оказалось места за общим российским столом. Трудно обвинять их в этом, ведь революционный взрыв обрекал их на самое худшее, хотя февраль большинство будущих добровольцев приняли, если не восторженно, то с надеждой. Однако надвигающаяся смута, как синоним беззакония, насилия и непредсказуемости, отрезвила многих. Что представляла собой армия в начале? Довольно мозаичное объединение. Корниловский полк, Георгиевский полк, 3 офицерских батальона, юнкерский батальон, ростовский полк из студенчества, 2 батареи. Однако, окрепнув в донских и кубанских станицах, непрерывно получая людское и материальное пополнение, в том числе и от бывших союзников царской России, Деникин повел крупную игру. Его армия насчитывала уже десятки тысяч человек. После ноябрьской революции в Германии Москва аннулировала похабный, по словам Ленина, Брестский мир, и немцы убрались с юга России. Но руки были развязаны теперь не только у большевистского правительства, которое получило передышку, но и у Антанты, решившей помочь белому движению, чтобы покончить с русской смутой. В эти месяцы территория бывшей гигантской империи представляла разворошенный муравейник, в котором возникали и исчезали партии и правительства, где никто не знал, что будет завтра, где жизнь бурлила вне рамок закона, старые были отменены, новые неизвестны, где миллионы смятенных, дезориентированных, часто озлобленных людей готовы были поддержать то красных, то белых, либо пытались покинуть пределы Отечества, спасаясь от пришедших напастей. А тем временем Деникин, екатеринодарский вождь белого движения, не терял времени даром. Пока Колчак, верховный правитель России, терпел одно поражение за другим, что в итоге завершилось его гибелью, к Деникину пришли большие победы. Не случайно Троцкий, выступая с докладом на 7-м Всероссийском съезде Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и трудовых казачьих депутатов 7 декабря 1919 года, заявил: «Деникин был, несомненно, для нас гораздо опаснее Колчака. Колчак висел на тонкой ниточке сибирской железной дороги, а Деникин разлился конной лавой на российских просторах. Лето и осень 1919 года – пора наивысших успехов главнокомандующего вооруженными силами Юга России». В конце июня 1919 года в Царицыне, который был взят его войсками, он издал директиву, согласно которой 3 основным группировкам предписывалось захватить сердце России – Москву. Преодолевая неорганизованное сопротивление редких частей Красной Армии, корпуса Деникина быстро двигались к столице. Главнокомандующий, сохраняя внешнее спокойствие, но с внутренним ликованием, читал донесение командира конного корпуса Мамонтова, который своим дерзким рейдом прорвался далеко на север. В октябре 1919 года все в штабе Деникина почувствовали – желанное может скоро свершиться. Осталось всего каких-то верст 200. Взятый Воронеж, Орел, вот-вот должна пасть Тула. Кто в отсутствие Колчака может стать верховным правителем России? В таких случаях известно, все смотрят на победителя. Деникин еще раньше сформировал особое совещание, впоследствии преобразованное в правительство. В предвкушении близкой победы Деникин не заметил, как большевистское руководство, перегруппировав свои силы, сформировав крупные конные соединения и объединения, готовилось нанести мощный контрудар. Выступая 29 июля 1919 года в Пензе на собрании партийных работников, Троцкий верно заметил. Отступление на юге объяснялось тем, что у Деникина сил было больше, у нас меньше. Теперь их больше у нас и меньше у Деникина. У Деникина нет резервов. У нас резервы неисчерпаемы. Конницы у нас больше, чем у противника. Мы ее формируем самым лихорадочным образом. Деникин взорвался. Захватив огромную территорию, он должен создать власть, чтобы удержать ее. А так как вся Россия разбилась на два лагеря, Деникин вынужден призывать к власти старых помещиков, бывших губернаторов и земских начальников. Это лучшая пропаганда против Деникина. Для укрепления растянувшегося фронта Деникину недостаточно одной конницы. Ему приходится прибегать к принудительной мобилизации рабочих и крестьян, и этим он подготавливает условия разложения своей армии. Я думаю, что еще осенью мы нанесем решительный удар Деникину. Нельзя не отметить верный анализ и прогноз, который Троцкий сделал в публичном выступлении. Генерал Лукомский вспоминал позже в Берлине, что никто не обратил внимания на рост недовольства в тылу деникинских войск. Грабежи и реквизиции, бесчинство возвращавшихся старых хозяев, ухудшение условий жизни беднейших слоев, пишет генерал, подтачивали тыл Деникина. Приказ о самоснабжении частей привел к погоне за военной добычей. По донесениям разведки Троцкий тоже знал, что положение Деникина непрочно. В конце июня 1919 года, находясь в Воронеже, нарком писал: «Банды Деникина, продвигающиеся с юга, это уже не авангард англо-французских войск, нет. Это вся та армия, которую контрреволюция способна ныне выдвинуть против нас». За спиной у Деникина нет ничего, кроме враждебного ему тыла. Обыватели в страхе смотрели на «спасителей», в кавычках, которые часто были похожи на обыкновенных мародеров. Растянутая на широком фронте добровольческая армия противостоять мощному удару дивизии красных не смогла. Части Деникина покатились на юг значительно быстрее, чем шли к Москве. Главком метался, отдавал приказы, выдвигал на наиболее угрожаемые направления последние резервы, писал обращение к офицерской чести, все было напрасно. К концу 1919 года Красная армия уже была в Ростове, Новочеркасске, приближалась к Новороссийску. Незадолго до падения Ростова Деникин, чувствуя, что белое движение не простит ему этого поражения, увы, у всех неудач должны быть виновники, и обычно ими становятся высшие руководители, подготовил нечто вроде политического завещания. Наказ особому совещанию правительству. Деникин продиктовал 11 пунктов. Из-за пространности документа приведу лишь некоторые идеи наказа. Единая, великая, неделимая Россия. Защита веры. Установление порядка. Борьба с большевизмом до конца. Военная диктатура. Всякое противодействие власти и справа, и слева карать. Вопрос о форме правления – дело будущего. Русский народ создаст верховную власть без давления и навязывания. Внешняя политика – только национальная русская. За помощь – не пяди русской земли. Проявление заботливости о всем населении – без различия. Противогосударственную деятельность пресекать, не останавливаясь перед крайними мерами. Прессе, содействующей, помогать. Несогласную – терпеть. Разрушающую – уничтожать. Суровые кары при посредстве управления юстицией. Генеральский наказ в немалой степени отражал умонастроение значительной части не только тех, кого советская власть сделала бывшими, но и либерально-демократического крыла политических сил России, со страхом взиравших на плоды великого потрясения. Именно этой теме посвятил генерал Деникин свои пятитомные воспоминания. Еще не затихли последние залпы гражданской войны в России, а Деникин осенью 1921 года, находясь в Брюсселе, невзирая на трудности и неполноту работы в беженской обстановке, без архивов, без материалов и без возможности обмена живым словом с участниками событий, решил издать свои очерки. Во вступлении к очеркам вчерашний главнокомандующий вооруженными силами написал: «В кровавом тумане русской смуты гибнут люди и стираются реальные грани исторических событий. После свержения большевизма, наряду с огромной работой в области возрождения моральных и материальных сил русского народа, перед последним с небывалой еще в отечественной истории остротой встанет вопрос о сохранении его державного бытия. Ибо за рубежами русской земли стучат уже заступами могильщика, не дождутся. Из крови, грязи, нищеты духовной и физической встанет русский народ в силе и разуме». Прежде чем написать эти строки, всего за полтора года до этого Деникин пережил полное крушение всех своих личных надежд и честолюбивых планов. Перед глазами генерала все еще стоял забитый до отказа войсками Новороссийск, куда все прибывали и прибывали части, отступавшие под натиском Красной армии. Генерал Кутепов, оборонявший город, доложил тогда Деникину, что более суток его деморализованные части не выстоят. Нужно уходить сегодня же. Деникин никогда не смог забыть, как погибали в давке у трапов перегруженных судов его добровольцы, как стрелялись офицеры, отчаявшиеся получить место на пароходе, как просыпались низменные чувства перед угрозой надвигающейся смерти. Это была безысходность. Много звериного чувства вылилось наружу перед лицом нависшей опасности, вспоминал генерал. Когда обнаженные страсти заглушали совесть, и человек человеку становился лютым ворогом. В числе последних Деникин с начальником своего штаба генералом Романовским вступил на борт миноносца капитан Сакин. В Крым удалось переправить около 40 тысяч бойцов. Деникин пытался переформировать части, восстановить боеспособность деморализованных войск, но недовольство главнокомандующим быстро нарастало. Быть почти у Москвы и оказаться на полуострове, обреченными на поражение, кто-то должен был за все это ответить. У лучшей части русского офицерства воинская часть всегда была превыше всего. Деникин не стал ожидать, когда военный совет выразит ему недоверие, и написал письмо его председателю, генералу А.М. Драгомирову. «Многоуважаемый Абрам Михайлович, 3 года российской смуты я вел борьбу, отдавая ей все свои силы и неся власть, как тяжкий крест, неспосланный судьбою. Бог не благословил успехом войск, мною предводимых, и хотя вера в жизнеспособность армии и в ее историческое призвание мною не потеряна, но внутренняя связь между вождем и армией порвана. Я не в силах более вести ее. Уважающий вас А. Деникин». В своем последнем приказе Деникин назначил генерал-лейтенанта Врангеля главнокомандующим вооруженными силами Юга России. Второй и последний параграф приказа гласил: «Всем шедшим честно со мною в тяжкой борьбе низкий поклон. Господи, дай победу армии и спаси Россию». Вечером 22 марта 1920 года Деникин на английском миноносце навсегда покинул родную землю. Деникин, оставшийся до конца дней убежденным врагом большевизма и октября, не мог понять, что революцию подготовили не столько социалисты, сколько сам царизм, втянувший гигантскую страну в бессмысленную войну. Именно эта война, доведя народ до последней грани усталости, дала невероятные шансы революции. Февраль не получился потому, что, провозгласив свободу, он не дал народу ни земли, ни мира. Октябрь учел это и, фактически, отняв дарованную свободу, дал людям мир и землю. Но без свободы ценность земли и мира стала совсем иной. Деникин не понял этот великий парадокс, объясняя трагедию России и ее смутные времена лишь попустительством Керенского и коварством большевиков. Агония белого движения продолжалась долго. Антон Иванович Деникин внимательно следил за его эволюцией. До него доходило, что после декретов ЦИК 1921 и 1924 годов об амнистии для рядового состава немало солдат вернулись на родину. Тех офицеров, которые не могли вынести разлуки с отчизной и тоже возвратились, ждала горькая судьба. В конце 1921 года по своей воле в Советскую Россию, например, вернулись бывший командир Крымского корпуса генерал-лейтенант Слащев, инспектор артиллерии генерал-майор Мельковский, полковник Гильбих, полковник Мизерницкий, капитан Войнаховский. В сообщении для печати, которое отредактировал и подписал Троцкий, говорилось: «Кто попытается использовать великодушие власти трудящихся против Советской Республики, на того обрушится суровая кара. Советская Республика должна сохранять свою бдительность». Да, чего-чего, а бдительности было хоть отбавляй. В 30-е годы, во время страшной чистки, были уничтожены последние из русских офицеров, вернувшихся на родину. Но за околицей Отечества все равно осталось много людей, прошедших через добровольчество. В 1925 году Врангелевский русский совет подсчитал, что количество русских беженцев, которых можно поставить под ружье в Германии, Франции, Югославии, Греции, Турции, Китае, Латвии, Чехословакии, Болгарии, достигало 1 158 тысяч человек. Все они, как говорилось в документе, добытом разведуправлением РКК, считали себя преданными белой идее. Вероятно, это большое преувеличение. Однако долгое время существовали Русский общевоинский союз, различные объединения и комитеты бывших добровольцев, издавались газеты и журналы, отражавшие сложную жизнь на чужбине. Судьба большинства добровольцев, вынужденных покинуть родину, очень драматична, а часто и трагична. Но несмотря на сохранившиеся устойчивые антикоммунистические взгляды отторгнутых от родины русских людей, они не идентифицировали ее с режимом. Во второй половине 30-х годов, когда стали сгущаться тучи Второй мировой войны, для многих эмигрантов стало ясно, что Германия и западные демократии постараются разрешить острые противоречия, возникшие между ними, за счет СССР. По предложению Милюкова в Париже возникла инициативная группа по созданию так называемого оборонческого движения в составе Алексеева, Грекова, Лебедева, Пилипенко, Слонима, Ширинского, Петрова, которых поддерживал и Деникин. Это движение ставило целью объединять эмигрантов и содействовать в меру возможности делу обороны России. Однако в Москве не могли понять патриотических порывов своих бывших соотечественников. Начальник разведывательного управления РКК комкор Урицкий, докладывая высшему руководству страны, резюмировал: «Это движение можно считать фактором разложения в эмигрантской среде. В годину лихолетия гитлеровского нашествия лишь единицы оказались способными пойти в услужение фашизму. П.Н. Краснов, А.Г. Шкуро, М.В. Ханжин». Деникин, потерпевший поражение в гражданской войне, в своих очерках старается доказать правоту белого дела, почти полностью игнорируя глубинные причины русского социального разлада. Однако у писателя-генерала достало мужество признать невозвратность монархии и неизбежность в грядущем демократии для России. Любопытны его слова о том, что революция не может решить множество российских проблем. Нужна эволюция. Деникин высказал мысль, которую давно проповедуют прогрессивные мыслители, что путем реформ можно добиться неизмеримо большего, чем революционным взрывом. Как бы мы ни относились к Деникину, нельзя не признать, что это был большой патриот России, но России не вздыбленной революции, которой так поклонялся Троцкий, а той, вечной, неприходящей, которую почитали бывшие. Они долгие годы жили мыслью только о ней, прошлой, ушедшей навсегда России. Правда, так думали не все. Николай Александрович Бердяев в своей превосходной книге «Самопознание» сказал: «В белое движение я не верил и не имел к нему симпатии. Я уповал лишь на внутреннее преодоление большевизма. Русский народ сам освободит себя». Белое движение в нашем сознании останется как безуспешная попытка отбросить октябрь большевиков к буржуазному февралю. Последними словами умирающего на чужбине русского генерала были: «Увы, я никогда не увижу спасенную Россию».